«По-вашему, это смешно?» – осведомился мыльный. «Да!» – отвечал хозяин. «Ха-ха-ха! Хотел бы я видеть вашу физиономию, когда вы туда заглянули!» Мыльный молчал. Он знал, что дело плохо. За стенами сарая сияло солнце, но не для него. «Я вас сразу раскусил, мой милый!» Со вкусом продолжал Кармоди. «Ну, не совсем сразу, а с тех пор, как я послал запрос в Нью-Йорк и получил ответ, что финансиста Теджи Молоя там не знают». Мыльный горестно глядел на цветы и деревья, и они ему не нравились. Природа, видите ли, расстаралась. А какой от нее прок? «Потом, — не унялся хозяин, — я проходил мимо окна и слышал вашу беседу с друзьями. В следующий раз очень вам советую, закрывайте окно и говорите потише». Сказал мыльный и ничего лучшего придумать не мог. Он был сражен, а сраженные люди не мастера блестящих реплик. «Конечно, — сообщил мистер Кармоди, — я огорчился, что не получу миллиона или там двух, но, — назидательно произнес он, — существует страховка. Для вас со Швабом или с Пирпантом сущие пустяки, а для меня вполне сносная сумма». «Да? — проговорил Молой. — Надеетесь на страховку?» «Вот именно. А почему вы думаете, что я не настучу их агенту?» «Простите? Возьму и скажу, что это вы и украли». Мистер Кармоди спокойно улыбнулся. «Ну что вы? Где ваш здравый смысл? Да вы же сами вляпаетесь, дальше некуда. Словом, рассчитываю на молчание». Да-да». И мыльный, немного подумав, с ним согласился. «Я тут назначил вознаграждение», — сказал ему мистер Кармоди, неспешно вытаскивая ялик.